Рассвет души повелителя. Том 9. Глава 1. В тускло освещенном лазарете царила тишина, прерываемая лишь тихими шорохами шагов лекарей, которые осторожно двигались вокруг кровати Джина Ри. Его тело, бледное и неподвижное, лежало на носилках, окруженное старшими мастерами и целителями секты. В воздухе витала тревога, смешанная с безмолвным ожиданием. Лекари осматривали его, но их лица оставались напряженными. Ци Джина, которая обычно текла в его теле подобно бурному потоку реки, застыла. Это было тревожным знаком для всех, кто знал его силу. Никто не мог понять, что происходило внутри тела парня. Лекари пытались найти следы повреждений, но физически Джин выглядел удивительно целым. Внешне он был таким же, как всегда, но его внутренняя энергия словно замерла. Рядом с ложем Джина собрались несколько знакомых лиц. Шиньяри, глава лазурного потока, стояла неподалеку, ее длинные волосы струились под легким потоком воды, который всегда окружал ее ци. Глаза женщины были сосредоточены на лице Джина, но даже ее спокойная, уверенная аура не могла скрыть тревоги, которая витала в воздухе. «Можете не продолжать обследование. Это испытание небес», – тихо произнесла она, едва заметно сжав руку. «Это одно из самых тяжелых испытаний. Даже следующие испытания, такие как переход на земную или небесную сферы, будут легче. Именно на этом этапе у практика зарождается его бессмертная душа. Небо проверяет не только его силу, но и волю, разум и саму суть практика. Чем больше потенциал, тем более жестоким будет испытание». Ее глаза на мгновение смягчились, когда она взглянула на Кассандру, стоящую рядом. Девушка сжала кулаки, и ее лицо, обычно уверенное и решительное, было искажено тревогой. Ее руки слегка дрожали, хотя она старалась это скрыть. «Но как долго это продлится?» – спросила она, глядя на неподвижное тело Джина. Ее голос был напряженным, как струна. «Говорят, некоторые практики не возвращаются. Для талантливых практиков это может занять около года», – вздохнула Шиньяри, ее голос был успокаивающим. «Но Джин, я чувствую в нем огромный потенциал. Испытание для него может быть несравнимо сложнее. В любом случае мы никак не можем ему помочь. Испытание небес – это личный и уникальный путь каждого практика». Все замолкли, глядя на Джина. Его грудь едва поднималась и опускалась, как будто он был уже не здесь, а где-то в далеких мирах, сражаясь с тем, что никто другой не мог увидеть. Над его головой ползала чешуйка, маленькое существо, природа которого была для многих загадкой. Ее хвост сверкал серебристо-голубым светом, а глаза светились тревогой. «Если папа умрет, я сожру весь мир», — чешуйка шипела, ее голос был полон угрозы. Она кружила вокруг, ее движения были беспокойными, как у зверя, загнанного в угол. Шиньяри мягко коснулась ее головы, и на мгновение змейка замерла, как будто почувствовала ее успокаивающее влияние. «Мы не можем ничего сделать», — тихо сказала глава лазурного потока. «Это его битва, и он должен пройти ее сам». Я открыл глаза и тут же почувствовал под собой мягкую траву. Теплый ветерок ласково коснулся моего лица, а над головой раскинулось чистое, безоблачное небо. Солнце светило ярко, но не слепило. Я медленно поднялся на ноги и осмотрелся. Просторное зеленое поле простиралось до самого горизонта, и я не мог не заметить знакомые очертания. Это была моя родная деревня. Деревня, где я провел свое совсем раннее детство до того, как вместе с отцом мы отправились в путешествие. Тишина этого места была обволакивающей. Все вокруг дышало спокойствием. Я чувствовал, как мое тело расслабляется, как будто все тревоги, что тяготили меня в прошлом, испарились. Здесь не было войны, не было сект, не было врагов, стремящихся отнять мою жизнь. Я сделал несколько шагов вперед, и передо мной, словно по мановению руки, возникла фигура. Отец. Он выглядел молодым, сильным, таким, каким я его помнил в детстве. Его черные волосы были собраны в хвост, а глаза светились добротой и теплом. «Джин, время обеда. Пойдем домой», — сказал он, улыбаясь мне. Я почувствовал что-то странное, какое-то сопротивление внутри себя. Но стоило мне на секунду задуматься, как это чувство исчезло, оставив лишь теплую волну спокойствия. Я последовал за отцом, и мы вошли в наш дом. У порога нас встретила женщина. Сложно подобрать слова, чтобы рассказать, насколько прекрасной она была. Женщина улыбалась, от нее исходило нечто родное, теплое. Странно. Я помнил, что мы с отцом всегда были вдвоем, ведь матушка умерла при родах, но, Почему я вообще думал об этом? Разве это важно? То, что происходило сейчас, и было настоящим. В доме было тепло и уютно. В очаге горел огонь, кастрюли на печи тихо булькали, наполняя воздух ароматом свежеприготовленной еды. Я сел за стол, а мать поставила передо мной тарелку, полную горячей похлебки. «Ты много работаешь, сынок», — сказала она с мягкой улыбкой. «Тебе нужно больше отдыхать». Опять задержался в поле, солнечный удар, видимо, поймал. Когда я пришел, он на траве лежал, по-доброму улыбнулся отец, потрепав меня по волосам. Я кивнул, чувствуя странное облегчение. Все было так просто, так понятно. Мне не нужно было думать о возвышении, о сражениях и сектах. Я был просто обычным парнем, который помогал своему отцу на охоте, занимался земледелием и вкусно обедал. Так прошли недели. Я жил в этой деревне, в этом идеальном мире. Вставал рано утром, уходил с отцом на охоту, а вечером возвращался домой, где меня ждала мать с ужином. Все было так, как должно было быть. Я никогда не становился практиком, никогда не изучал техник. Так и должно было быть. Я родился смертным, и небо никогда не сулило мне путь практика. Но с каждым днем я начинал ощущать нечто странное. Вдали, на горизонте, всегда висела темная грозовая туча. Она не двигалась, не менялась, всегда оставалась на одном и том же месте, как предвестник чего-то опасного. Каждый раз, когда я смотрел на нее, что-то внутри меня начинало шевелиться. Неосознанное беспокойство, которое я не мог объяснить. Иногда я ловил себя на мысли, что что-то не так. Воспоминания о другом мире, о сражениях, о друзьях и врагах мелькали в моем сознании. Я вспоминал Кассандру, Мэй, Маркуса, Сейра, Фина. Я помнил Шиньери, ее спокойную и властную фигуру. Но всякий раз, когда я пытался сосредоточиться на этих воспоминаниях, они ускользали, словно тени, и вместо них возвращались другие воспоминания, где я всегда был просто джинном, сыном охотника Ривина. С каждым днем это чувство усиливалось. Я пытался не думать об этом, пытался наслаждаться простой жизнью, но темная туча на горизонте становилась все более навязчивой. Она всегда была там, словно напоминание о том, что этот мир не больше, чем иллюзия. Однажды, когда мы с отцом вернулись с охоты, он неожиданно заговорил: «Ты когда-нибудь задумывался, сын, что все твои мечты о возвышении – всего лишь иллюзия?» Его голос был спокоен, но в нем звучала странная уверенность. «Тебе ведь всегда было лучше здесь, в деревне, среди тех, кто тебя любит. Ты не создан для жестокого мира практиков. Ты знаешь лишь то, как прокормить себя и свою семью, используя дары леса». Его слова пронзили меня, как острие лезвия. Они звучали так правдиво, так убедительно. Я чувствовал, как моя воля начала колебаться. Может быть, он был прав, может быть, все это, сражение, возвышение, изучение техник, всего лишь иллюзия. Может, мне действительно лучше остаться здесь, в этом спокойствии, где меня любят. Я смотрел на отца, его лицо было таким родным, таким настоящим. Я чувствовал себя ребенком, который хочет вернуться в безопасную гавань родительской любви. Но что-то внутри меня все еще сопротивлялось, словно тень, которая не давала мне забыть о том, что было раньше. Я вспомнил Кассандру, ее тревожный взгляд, вспомнил Мэй и ее теплую улыбку, вспомнил Маркуса, его решительность, вспомнил Сейра, его борьбу за справедливость. Эти образы мелькали в моем сознании, как тени, которые я не мог игнорировать. «Ты не создан для этого мира», повторил отец, его голос был мягким, но в нем звучала неумолимая сила. «Останься здесь, здесь твое место». Я смотрел на него, и мое сердце колебалось. С каждым годом мне становилось тяжелее. Я не мог понять, что происходит, но мое тело, некогда сильное и выносливое, начало сдавать позиции. Сначала это были мелкие признаки, легкая усталость после охоты, небольшие затруднения при поднятии тяжести. Я списывал это на возраст, на то, что, возможно, я просто устал от ежедневной рутины. Но вскоре все стало гораздо хуже. Я больше не охотился, как раньше. Мои ноги становились все тяжелее, мышцы ослабевали, а дыхание стало сбивчивым. Отец и мать, которые всегда казались неизменными в своей силе и заботе, тоже начали стареть. Их волосы покрылись сединой, глаза утратили прежний блеск. Я видел, как отец с трудом поднимает лук, как его руки дрожат. Мать, всегда улыбчивая и добрая, начала жаловаться на боли в спине и ногах. Вскоре я увидел их смерть. В какой-то момент я осознал, что больше не могу даже встать с постели. Мое тело словно разрушалось изнутри, и я ничего не мог с этим поделать. Лежа на кровати, я чувствовал, как каждый день забирает у меня силы. Руки стали слабыми, ноги – бесполезными. Я был прикован к этой постели, не способный двигаться, не способный бороться. Я начал ощущать, как жизнь медленно уходит из меня. Смерть подкрадывалась, ее дыхание холодило мою кожу. Мое тело старело с ужасающей скоростью, и я понимал, это конец. Но что-то внутри меня все еще сопротивлялось, не позволяло мне просто сдаться. И тогда я увидел их, образы. Они пронеслись перед моими глазами, как видение или, может быть, как воспоминания из другой жизни. Кассандра. Ее лицо было искажено криком, полным отчаяния. Она звала меня, ее глаза были полны слез. Я видел, как она протягивает ко мне руки, как ее губы шевелятся, но звука не было. Я слышал ее голос внутри своей головы. «Ты обещал, что всегда будешь рядом. Почему ты нас бросил?» Мое сердце сжалось от боли. Я хотел крикнуть в ответ, сказать, что я здесь, что я не бросал ее, но не мог. Мои губы словно замерзли, а голос застыл в горле. Маркус стоял на коленях перед врагом, его лицо было искажено болью и стыдом. Его меч лежал у его ног, и я понял, он проиграл. Мой друг, который всегда был непреклонен, теперь смотрел на меня с мольбой. «Где ты был, Джин?» Его взгляд говорил больше, чем любые слова. Он ждал меня, но я не пришел. Затем передо мной возник образ Шиньяри. Она стояла на вершине горы, окруженная разрушенными защитными формациями лазурного потока. Ее лицо было серьезным, но в глазах читалась усталость. Она из последних сил пыталась удержать барьер секты, но он трещал по швам, как прогнившая ткань. «Ты нужен нам, Джин!» Ее голос эхом разнесся по моему сознанию. «Ты должен быть здесь!» Я видел, как стены секты рушатся, как огненные птицы фениксов рвут на части учеников лазурного потока. Я слышал крики, слышал, как мои друзья умирают. Я видел их лица, полные отчаяния и боли. Все они умирали, потому что меня не было рядом. Потому что я выбрал оставаться здесь, в этой иллюзии. Все это было неправильно. Я не мог умереть здесь, как обычный человек. Я был практиком, я был тем, кто выбрал путь возвышения. Меня ждали мои друзья, мои товарищи. Я знал, что они нуждаются во мне. Я знал, что не могу подвести их. И вдруг мир изменился. Все исчезли. Отец, мать, Кассандра, Маркус, Шиньяри, все они исчезли, оставив меня одного в пустоте. Бесконечная тьма. Никаких звуков, никаких движений. Только я и пустота. Внезапно передо мной появилась стена. Огромная, бесконечная, преграждающая путь. Она возвышалась надо мной, словно неприступная крепость, без единого изъяна. Я знал, что за этой стеной находится моя сила, мой путь к возвышению. Я знал, что должен пройти через нее, но она казалась непроходимой. Я ударил по ней. Простой удар без крупицы ци, это все, что сейчас было мне доступно. И нет, я это так не оставлю. Даже если в моих кулаках нет прежней силы, я заставлю тебя разрушиться. Своей волей, своей решимостью. Я ударил еще раз, и еще, снова и снова. Голос отца эхом разнесся в моей голове. Его слова звучали как упрек, как холодный приговор. Ты никогда не вернешься на путь практиков. Ты слишком слаб. Останься смертным. Это твоя судьба. Ты никогда не должен был ступать на путь возвышения. Каждое слово било по мне, как молот. Но что-то внутри меня снова воспротивилось. Нет, я не мог сдаться. Я не мог просто остаться здесь, в этой пустоте, в этом забвении. Нет, крикнул я, сжимая кулаки. Я выбрал этот путь. Я не позволю себе сдаться. Я вновь бросился на стену, ударяясь в нее с яростью, которая исходила из глубин моего существа. Каждый удар отдавался болью в моих костях, мои руки были разбиты в кровь, но я не останавливался. Стена не поддавалась. Она была как неприступная скала, которая не могла быть разрушена. Мое тело дрожало от усталости, силы покидали меня, но я продолжал. Каждый удар был шагом к свободе, к моему возвращению. И вдруг я почувствовал ее. Искорка ци загорелась в моей груди. Маленькая, но яркая, как звезда в ночи. Я чувствовал, как она наполняет меня новой силой, как она разжигает мою волю и решимость. Я сложил руки вместе, сосредоточившись на ней. Вода начала формироваться между моими ладонями, и я призвал свою технику, поток тысячи рек. Маленькая водяная змея появилась передо мной, извиваясь в воздухе. Она была крошечной, но я продолжал вкладывать в нее свою ци и свою волю. Она росла, становилась больше и сильнее, ее тело извивалось, сверкая. Змея становилась все больше, ее чешуйки блестели, как отполированные камни. Она была величественной, ее глаза светились ярким светом. Я чувствовал, как она наполняется моей силой, как она становится продолжением моей воли. «Пробей ее!» — выкрикнул я, направляя змею на стену. С шипением и ревом водяная змея устремилась вперед. Ее тело врезалось в стену с такой силой, что она начала трескаться. Огромные трещины расползлись по ее поверхности, и через мгновение стена разлетелась вдребезги. Огромные куски камня разлетелись в стороны, словно их разметал ураган. Я стоял, тяжело дыша, наблюдая, как моя змея исчезает, ее тело растворяется в пустоте. Вот только, за стеной не было ничего, только еще одна стена. Она была точно такой же, как предыдущая, и преграждала мне путь. «Какого демона?» – прошептал я. Мне пришлось использовать все доступные силы, но тщетно. Мое тело дрожало от усталости, мои руки были разбиты в кровь, но я не мог остановиться. Это была всего лишь еще одна стена на моем пути. И вдруг я услышал хлопки, медленные, почти издевательские. Я резко повернулся и увидел фигуру, стоящую вдалеке. Высокий человек в черной мантии, его лицо было скрыто под капюшоном. От фигуры исходила тяжелая, давящая аура, которая сдавливала мои легкие, делая каждый вдох мучительно трудным. «Кто ты?» – спросил я, с трудом выговаривая слова. Фигура не двигалась, но ее голос разнесся по всей пустоте, заполняя ее темные углы. «Я тот, кто создал безоблачное небо». Его слова эхом разнеслись вокруг меня, и я почувствовал, как холод пробежал по моей спине. Глава 2. «Ты создал технику, тогда почему ты здесь, и кто ты вообще такой?» Я сжал кулаки. У меня было столько вопросов, столько всего, что хотелось узнать об этой технике, но каждый из них словно не хотел вырываться из моего горла, будто что-то их останавливало. У меня много имен, но чаще всего называли повелитель. «Ты слаб, Джин. Не могу поверить, что мое наследие попало в руки такого ничтожества, настоящего слабака». Эти слова разорвали тишину, словно удар грома среди ясного неба. Фигура в черной мантии стояла неподвижно, но ее голос, глубокий и всепроникающий, словно исходил отовсюду и ниоткуда одновременно. Казалось, он заполнил все пространство вокруг меня, забираясь в самую глубь моего сознания. В груди вспыхнула волна раздражения. «Кто этот человек, чтобы так говорить со мной?» Он даже не видел, через что мне пришлось пройти. Мои руки, покрытые шрамами, были доказательством каждой пролитой капли пота и крови, каждого удара, который я пережил, каждого врага, которого я победил. И теперь этот неизвестный смеет называть меня ничтожеством. «Заткнись», — рявкнул я, не сдерживая своего тона. «Что ты вообще знаешь обо мне?» Фигура молчала лишь мгновение, но этот короткий промежуток показался вечностью. Внутри меня закипала ярость, но вместе с ней поднималась и тревога. Чувство, что этот человек знает обо мне больше, чем мне хотелось бы. Я не мог понять, почему, но его голос, его манера речи не просто задевали за живое. Они пробуждали что-то глубинное, неведомое, как если бы он говорил с самой сутью моей души. «Я знаю», — продолжил он, и его голос стал тише, почти шепотом, но от этого не менее угрожающим. «Я знаю все, знаю даже откуда у тебя этот шрам на груди». Меня словно ударили в живот. Слова повелителя, я почувствовал их физически. Мой взгляд невольно упал на шрам, который тянулся вниз через всю грудь. Но как этот человек мог знать об этом? Никто не знал. Ни я, ни отец. Я поднял голову, но фигура даже не шелохнулась. Она продолжала стоять неподвижно, словно изваяние. Ее голос продолжал резать меня, как острый нож. «Ты простой смертный, которому подул попутный ветер». Его голос снова стал громче, насмешливее. Улыбнулась удача. «Понимаешь, ты хоть на мгновение задумывался, почему техника называется безоблачное небо?» Я стиснул зубы, но не ответил. «Конечно, я задумывался. С того момента, как я начал осваивать эту технику, я не раз задавал себе вопрос, почему она так называется, кто стоит за ней, в чем сакральный смысл ее существования. Но даже сейчас, несмотря на то, что я прорвался на духовную сферу, ответа мне найти не удалось». Фигура не ждала, ее голос продолжал заполнять все пространство. «Потому что небо без единого облака или тучи, безгранично», его голос стал мрачнее, серьезнее. «Точно так же, как и потенциал, что дарует техника. Ты получил новую жизнь, и теперь не можешь преодолеть какую-то маленькую преграду. Ты используешь технику так, словно ребенку дали в руки самый лучший клинок. Ты просто долбишь им плашмя о камень. Он говорил так, словно все, через что я прошел, было ничтожным, незначительным. Но я не мог отрицать того, что он был прав. Меня не раз настигало ощущение, что есть нечто неуловимое, что-то, что ускользает от меня. Прошел через испытание небес, продолжал он, его голос приобрел насмешливые нотки. И все равно стоишь здесь, как слабак. Я могу выпустить тебя. Тебе всего-то нужно захотеть. Ты уже прошел испытание, Джин. Ты можешь вернуться. Поздравляю с зарождением бессмертной души. Я замер. Его слова звучали так привлекательно. Возможность уйти отсюда, возможность вернуться. Я мог бы проснуться в своем теле, в том мире, где меня ждали друзья, Кассандра, Маркус, Финн. Но что-то внутри меня воспротивилось. Этот голос, эта фигура. Они пытались сломить меня. Это было слишком просто, слишком легко. Что-то было не так, чутье так и кричало об этом. Но неужели это все? Его голос снова стал холодным, как ледяной ветер. Разве этого достаточно? Ты действительно хочешь просто вернуться к своим друзьям и жить обычной жизнью? Ты действительно хочешь остановиться здесь, на этой ступени? Разве ты не хочешь стать сильнее? Я видел слишком много, чтобы просто вернуться назад. Мое место на пути возвышения, а не в тени прошлых побед. Мне нужно было стать сильнее, чтобы ни один практик больше не посмел тронуть меня или моих близких. Но я не могу дать тебе силу. Его голос стал мягче, почти соблазнительно притягательным. Он будто искушал меня. Я могу дать тебе возможность стать сильнее, чем ты когда-либо мечтал. Только ты способен взять то, что твое по праву. Все, что тебе нужно сделать, это пробить эту стену. Если ты сможешь это сделать, станешь сильнее. Если нет, его голос замер на мгновение. Ты никогда не покинешь этот мир грез. Ты останешься здесь навсегда, запертый в собственных иллюзиях. Решай, младший, и решай быстрее. Я закрыл глаза, чувствуя, как внутри меня поднимается новая волна энергии. Моя ци, которая казалась истощенной, вновь начала бурлить в моих меридианах. Я чувствовал, как она заполняет каждую клетку тела, как она растет, становится сильнее. Готов ли ты пойти на риск ради силы? Его голос снова стал холодным, как ледяной ветер, который пронизывал меня до костей. Я открыл глаза. Моя решимость была непоколебимой. «Готов?» – произнес я, сжимая кулаки. «Я не боюсь риска, как и не боюсь боли. Если это цена за силу, то я готов ее заплатить. Я прорвусь через эту стену, даже если мне придется стереть кулаки в кровь». Фигура в черной мантии замерла на мгновение, а затем я услышал его тихий смех. Тогда вперед, его голос стал мягким, почти насмешливым. «Докажи, что ты достоин моего наследия». Я сжал кулаки и снова бросился на стену. Вода начала формироваться вокруг моих рук, и я призвал поток тысячи рек. Водяная змея снова появилась передо мной, ее тело воинственно извивалось в воздухе. Я направил ее на стену, и она обрушилась на нее с оглушительным ревом. Стена дрогнула, но не поддалась. Я снова ударил по ней, вкладывая в каждый удар свою ци. Мои руки дрожали, мышцы ныли, но я продолжал. Каждый удар был сильнее предыдущего, каждая волна воды обрушивалась на стену с новой силой, но стена словно становилась крепче с каждым ударом. В этот раз решимости и воли было мало, нужно было что-то еще, что-то, что уходило от моего взора, чего мне не хватало как практику. Я чтил законы неба, о которых всегда говорил отец. Я всегда шел своим путем, стараясь защищать слабых и нуждающихся, но практики – это не только воля и техники. Так чего? Я снова ударил по стене, и на этот раз почувствовал, как она слегка поддалась. Ну конечно, за всем этим я забыл самое главное, что должно быть у практика, и чего нет на самом деле у смертных. Амбиции. Крепкие, непоколебимые амбиции. Я стану сильнее. Трещина появилась на поверхности стены, после очередного удара, и пусть она была слишком мала, этого было достаточно, чтобы понять, я на верном пути. С каждым ударом я вкладывал больше силы, трещина начала расширяться, но стена все еще стояла. Мой лоб покрылся потом, дыхание стало сбивчивым. Я чувствовал, как мои силы покидают меня, но я не мог остановиться. Я продолжал бить по стене, снова и снова, вкладывая в каждый удар всю свою волю, всю свою ци. Но стена все равно не поддавалась. Мои руки дрожали от напряжения. Я был на пределе. Еще один удар, и я упаду. Еще одно усилие, и у меня не останется ци. Но я не мог остановиться. Я поднял руку для последнего удара, но в этот момент почувствовал, как что-то изменилось. В моей руке возник Лунарис, словно товарищ, что пришел на помощь в самый последний момент. И действительно, этот клинок стал для меня полноценным боевым другом. Его серебристое лезвие сверкнуло, заставляя меня выложиться на полную в последний раз. Я сжал рукоять меча и ударил, что было сил. Лезвие Лунариса врезалось в стену с оглушительным звоном. Какое-то время стена просто вибрировала, но через мгновение разлетелась вдребезги. Я стоял, тяжело дыша, глядя на то, что осталось от преграды. Мои руки дрожали, тело было на пределе, но я знал, что сделал это. Последнее, что я услышал, прежде чем все вокруг меня исчезло, был голос повелителя. «Становись сильнее, Джин. Стань самым могущественным практиком в этом мире. Я буду ждать». Кассандра уже четвертые сутки не покидала комнаты Джина. Лекари пытались уговорить ее отдохнуть, но она была непреклонна. Каждый раз, когда кто-то пытался предложить ей смену или хотя бы несколько часов сна, она лишь молча качала головой и оставалась на своем месте, держа его за руку. Джин лежал неподвижно, его лицо было спокойным, но дыхание едва можно было уловить. Девушка тихо сидела рядом, ее глаза были полны тревоги. Время тянулось бесконечно медленно, и каждый новый день казался ей вечностью. Она не могла уйти, не могла оставить его одного. Ее сердце сжималось от страха каждый раз, когда его дыхание становилось чуть тише, когда его рука казалась чуть холоднее. Но она знала, что должна быть здесь. Ведь после того, как Вейлон отрекся от нее, и оказалось, что он вовсе не ее отец, у нее словно не осталось родных вообще, кроме Джина. Его сердце уже раз останавливалось. Это был момент, который ей никогда не забыть. Она кричала, умоляла лекарей сделать что-нибудь. Они пытались, но ничего не могли. И вдруг сердце снова забилось. Это было чудом, но Кассандра знала, что это не конец. Ему предстояло пройти через что-то большее, и она не могла помочь ему в этом. Четвертые сутки. Его состояние не менялось. Кассандра крепче сжала его руку, ее пальцы дрожали от напряжения. Она чувствовала себя беспомощной. Девушка, которая всегда была сильной, которая всегда могла найти решение, теперь могла только сидеть рядом и ждать. Но внезапно что-то изменилось. Она почувствовала это мгновенно. В воздухе что-то дрогнуло, словно невидимая волна прошла через всю комнату. Резкий скачок ци, который наполнил все пространство. Кассандра резко подняла голову, ее глаза расширились от удивления. Она смотрела на Джина, который все еще лежал неподвижно, но что-то в нем изменилось. Его грудь начала подниматься и опускаться чаще, как будто внутри него кипела буря. Ци бурлила в его теле, она была настолько сильной, что Кассандра могла почувствовать ее физически. Она видела, как его тело начало светиться слабым светом, а ци продолжала нарастать. Это был не один прорыв, и даже не два. Его ци продолжала расти, как воронка, которая поглощала все вокруг. Кассандра почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Это было слишком, слишком много ци. Она не знала, что происходит, но понимала одно. Джин не просто прорвался, он становился сильнее с каждой секундой. Она крепко сжала его руку, ее пальцы побелели от напряжения. Ее голос был полон тревоги и надежды. «Что бы там ни происходило», – прошептала она, – «прошу, держись, только держись». Ци продолжала бурлить в его груди, и Кассандра могла только надеяться, что Джин сможет выдержать эту бурю. Глава 3. Первое, что я ощутил, открыв глаза, – это тяжесть во всем теле. Казалось, каждая мышца налилась свинцом, а кости стали хрупкими, как стекло. Тусклый свет, проникающий через небольшое окно лазарета, заставил меня на мгновение зажмуриться. В воздухе витал легкий аромат целебных трав, смешанный с едва уловимым запахом благовония и корицы. Я медленно повернул голову, осматривая помещение. Лазарет был небольшим, но уютным. Стены, выкрашенные в светлые тона, казались теплыми в лучах утреннего солнца. Несколько кроватей стояли вдоль стен, но все они были пусты. Мой взгляд остановился на фигуре, склонившейся у моей кровати. Кассандра. Она спала, положив голову на край постели, ее огненно-рыжие волосы разметались по белой простыне. Лицо, обычно такое яркое и живое, сейчас выглядело измученным. Темные круги под глазами говорили о том, что девушка провела здесь не одну ночь. Ее дыхание было ровным и спокойным, но даже во сне ее брови были слегка нахмурены, словно она все еще беспокоилась обо мне. На моей груди что-то шевельнулось. Чешуйка, почувствовав мое пробуждение, подняла свою маленькую головку. Ее кристальные глаза встретились с моими, и в следующий момент она издала радостное шипение, которое эхом разнеслось по тихой комнате. «Папа!» Папа проснулся. Ее голос был полон искренней радости, когда она начала тереться о мое лицо своей прохладной чешуей. «Я так волновалась. Ты спал целую вечность. Я думала, что придется сожрать весь мир. Я не смог сдержать улыбку, глядя на это маленькое создание, которое стало для меня настоящим верным другом. Мои пальцы, все еще немного ослабевшие, нежно погладили ее по голове. «Тише, маленькая», – прошептал я, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разбудить Кассандру. «Я же обещал, что не умру так просто». Но было уже поздно. Кассандра, услышав наши голоса, резко вскинула голову. Ее глаза широко распахнулись, когда она увидела меня. На ее лице промелькнуло столько эмоций одновременно: облегчение, радость, беспокойство и что-то еще, чего я не смог разгадать. «Ты очнулся», — выдохнула она, ее голос слегка дрожал. «Твое сердце, оно останавливалось. Дайцы было столько, что практик твоего уровня не усвоит». Она не закончила фразу, но я понял. Я видел, как она сжала кулаки, пытаясь скрыть дрожь в руках. «Все в порядке», — мой голос звучал намного тише и слабее, чем я предполагал. Кассандра фыркнула. Она словно вспомнила, что не должна так явно показывать свои эмоции, как обычно, попыталась скрыть свое облегчение за привычной маской надменности. «Я просто боялась, что ты подохнешь, вот и все», — буркнула девушка, но ее глаза выдавали истинные чувства. «Было бы обидно потерять такого способного практика». Я усмехнулся, понимая, что за этими словами скрывается гораздо больше, чем она хотела показать. Кассандра всегда была такой, гордой, упрямой, неспособной прямо выразить свои чувства. Но я знал ее достаточно хорошо, чтобы видеть правду за ее колкими словами. Внезапно она потянулась к своему пространственному карману и достала оттуда небольшую пилюлю. В тусклом свете лазарета она излучала слабое сияние, и я почувствовал исходящую от нее мощную ци. Это было что-то необычное, что-то, чего я раньше не встречал, несмотря на все мои знания в алхимии. Ни по запаху, ни по цвету я не мог толком определить ингредиенты, да и техника молчала. «Прими это позже, когда почувствуешь себя лучше», — тихо сказала девушка, протягивая мне пилюлю. Ее голос звучал так, будто это было нечто особенное и сакральное, что было только между нами. Я осторожно взял пилюлю, чувствуя, как концентрированная ци пульсирует в ней, словно живое сердце. Это явно было что-то очень редкое и ценное, у обычных пилюль попросту нет такого эффекта. Я аккуратно убрал ее в свой пространственный карман, понимая, что такой дар нужно использовать с умом. Кассандра поднялась, ее движения были немного скованными после долгого сидения у моей кровати. Она поправила свою одежду, пытаясь придать себе более презентабельный вид. «Отдыхай», — сказала моя подруга, избегая моего взгляда. «Я убедилась, что ты жив, так что вернусь позже». Я наблюдал, как она направляется к двери. Ее шаги были легкими, но я видел, как она устала. Не знаю, сколько я был без сознания, но очевидно, что все это время девушка была здесь, рядом со мной, не отходя ни на шаг. Это заставило что-то внутри меня сжаться, чувство, которое я не мог точно определить. Чешуйка, свернувшаяся на моей груди, тихо прошипела. «Она не отходила от тебя ни на минуту, папа. Даже когда другие говорили ей отдохнуть, она просто сидела здесь и держала тебя за руку». Я молча кивнул, чувствуя, как внутри разливается теплота. Возможно, это была благодарность, а может быть, что-то большее. «Она любит тебя», — спокойно сказал Чешуйка, «и та ветрено-ледяная, Мэй, тоже, и это с молниями, мне кажется». «Да что ты можешь знать», — слегка смутился я от ее речей. «Пффф, вообще-то, знаю. Мне тетя Шиньяри рассказала, что такое любовь. Вот ты меня любишь, но по-другому, как ребенка, а не тебя, как самца. Только ты дурак и этого не видишь». Я тяжело выдохнул, глядя куда-то сквозь стену. «Много ты понимаешь, Чешуйка. Все я знаю и вижу. Я же не совсем деревенщина. Но знаешь что? Стоит мне ответить взаимностью и подпустить слишком близко кого-то, то они тут же подвергнутся опасности. Тут, внутри, я коснулся своей груди, очень много тайн, и я не представляю, какими опасными они окажутся, Когда я их раскрою, я упал головой на подушку. Тело все еще привыкало к тому, что оно снова может двигаться. К тому же это значит, что я всегда должен быть рядом. А я не могу этого обещать. У меня свой путь, и его я должен пройти сам. Может, однажды я смогу принять чьи-то чувства, но не сейчас, а небо. Я говорю об этом со змеей. Ши-ши-ши, рассмеялась чешуйка, обернувшись вокруг моей шеи. Поняла я. И что ты поняла, чешуйчатая? То, что если ты чего-то не говоришь, это не значит, что ты об этом не знаешь. Я непроизвольно хохотнул. Змейка была умной. Вся в меня, получается. Ладно, отдохнуть всегда можно, а вот дела сами себя не сделают. Прикрыв глаза, я сосредоточился на своей внутренней энергии. После испытания неба мое тело ощущалось иначе, словно каждая клетка наполнилась новой силой. Ци текла по моим меридианам свободно и мощно, как горный поток после весеннего таяния снегов. Я активировал технику безоблачного неба, чтобы проверить свои характеристики, и то, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. Цифры, появившиеся перед глазами, казались невероятными. 9-я звезда духовной сферы. Я не просто прорвался через несколько ступеней, я преодолел целую сферу за считанные дни, остановившись на самом пике. По сути, мне оставалось лишь полшага, чтобы достичь земной сферы возвышения. Я снова посмотрел на текст перед глазами и шумно сглотнул. Джинри, уровень 349, практик 9 звезды духовной сферы, сила 1250, ловкость 1230, интеллект 1200, харизма 500, духовная энергия 1800. Чешуйка, заметив мое удивление, приподняла голову. «Папа, твоя ци, она стала такой вкусной», — прошипела она, облизываясь. «Можно я немножко попробую?» «Даже не думай», — усмехнулся я, легонько щелкнув ее по носу. «Лучше скажи, как долго я был без сознания?» 4 дня. «Целых 4 дня», — возмущенно зашипела она. «Я думала, что умру от скуки. Хотя госпожа Шиньяри иногда приносила мне вкусные артефакты. Разбалует она тебя, прожора. 4 дня, да уж. За это время я достиг того, чего другие практики добиваются годами упорных тренировок. Встреча с создателем безоблачного неба определенно изменила что-то внутри меня. Но вся эта история заставляет меня думать не в очень хорошем направлении. Зачем кому-то создавать технику, которая помогает тебе на пути возвышения? Нет, причины были бы понятны, если создаешь ее для себя, но если у тебя есть силы создать нечто подобное, то такие костыли не требуются. Наследие? Повелитель говорил о каком-то наследии. Я мотнул головой, прогоняя эти мысли. Подобное было далеко от понимания для меня. Тем временем тело наконец привыкло, и я медленно встал с кровати. Несмотря на слабость, пора было размяться. Нужно укрепить свои силы. Одно дело – прорваться, другое – качественно использовать полученную силу. «Идем, чешуйка», – сказал я, направляясь к выходу из лазарета. «Нужно найти Шиньяри». Главное здание новой резиденции Лазурного потока располагалось в самом сердце горной долины. Водные формации, окружавшие его, создавали причудливые узоры в воздухе, а тихий шум воды наполнял пространство умиротворяющей мелодией. Когда я вошел в главный зал, Шиньяри и Милия как раз вели неспешную беседу. Их разговор прервался, как только они заметили меня. На их лицах отразилось неприкрытое изумление. «Не может быть, ты уже здесь?» Милия не смогла скрыть своего удивления. Ее обычно спокойное лицо выражало искреннее потрясение. Шиньяри молчала, но ее взгляд стал острым и пронзительным. Я почувствовал, как она использует духовное зрение, изучая мою ци. Ее брови слегка приподнялись, когда она осознала масштаб произошедших во мне изменений. «Это невероятно», — произнесла женщина наконец. «Ты прорвался на 9-ю звезду духовной сферы всего за несколько дней. Это же просто невозможно. Ты преодолел целую сферу возвышения». Я лишь коротко кивнул. «Встреча с создателем безоблачного неба останется моей тайной. Некоторые вещи лучше хранить при себе. Впрочем, в такие вещи никто из практиков не смеет лезть. Если другой не хочет этим делиться, у каждого свой путь. Как обстановка снаружи?» — спросил я, переводя разговор в другое русло. Шиньяри откинулась на спинку своего кресла, ее взгляд стал задумчивым. «На удивление, все спокойно. В империи временное затишье. Наши силы восстанавливаются. Фениксы пока не предпринимают активных действий. кажется, у нас есть время, чтобы выдохнуть. Я внимательно слушал, анализируя ситуацию. Это была идеальная возможность для укрепления своих навыков. После испытания неба я чувствовал, что мои техники требуют нового подхода, более глубокого понимания. Мой взгляд остановился на Мили. Ее мастерство в контроле водной ци очень впечатляло. Теперь, когда у меня появилась возможность, я не мог упустить шанс. Неожиданно для всех присутствующих, я поклонился перед ней, выражая глубокое уважение. «Старшая, прошу, будьте моим наставником на некоторое время. Я хочу научиться у вас искусству контроля ци и техник, связанных с водой. Ваши навыки превосходны, и я хочу стать сильнее, чтобы защищать тех, кто мне дорог. После прорыва мне это требуется как никогда, я это чувствую». В зале повисла тишина. Милия явно не ожидала такой просьбы, особенно после моего недавнего прорыва. Ее лицо на мгновение выразило удивление, но она быстро взяла себя в руки. «Если ты, действительно, хочешь этого, я помогу тебе», — ответила женщина. В ее голосе звучала твердость, но я уловил нотки уважения к моему решению. Краем глаза я заметил, как Шиньяри едва заметно улыбнулась. Она понимала, это не просто прихоть молодого практика. Это осознанный выбор того, кто понимает важность мудрости и опыта в пути возвышения. Следующие 3 дня прошли для меня в неустанных тренировках с Милией. Она была не просто опытным наставником, ее подход к контролю ци, ее понимание водной энергии впечатляли меня с каждым разом все больше. Она была бесконечно терпеливой, но ее требования были строги. Мы тренировались на окраине резиденции, рядом с небольшим озером, где окружавшие нас деревья казались стражами, наблюдающими за каждым движением. Первый день был посвящен работе с водной ци. Если раньше я считал, что хорошо освоил контроль, то Милия быстро развеяла мои иллюзии. Она заставляла меня снова и снова призывать водяную змею, не давая ни минуты передышки. «Ты слишком полагаешься на грубую силу», — сказала моя временная наставница, наблюдая, как я создаю очередной поток. «Вода — это не просто средство атаки, это гибкость, текучесть. Она может быть мягкой, но в то же время непоколебимой. Я слушал ее, но каждый раз мои техники разбивались о ее, словно я обладал как раз-таки водной ци, а она какой-нибудь каменной. Ты пытаешься контролировать ее, как меч», — продолжила женщина. «Но это ошибка. Вода не подчиняется приказам. Ее нужно направлять, не ломая ее природу. Ты словно понимаешь это, но используешь не до конца. И из-за этого у тебя и возникают проблемы с контролем». Она подошла ближе и, протянув руку, создала из воздуха тонкий водяной клинок. Его поверхность сверкала в лучах солнца, а движения были настолько плавными, что казалось, будто он танцует на ветру. «Видишь», — мягко сказала она, глядя на мой удивленный взгляд, — «вода всегда найдет путь, ее нельзя заставить, ее можно лишь убедить». Я медленно кивнул, осознавая, насколько поверхностно я воспринимал эту стихию. Я всегда думал, что сила в контроле, но Мили открыла мне новый подход. Вода была не просто инструментом, она была союзником, требующим уважения и понимания. Последующие часы я посвятил тому, чтобы учиться двигать воду естественно. Я призывал маленькие водяные копья, которые плавно вращались в воздухе, а потом растворялись. На этот раз все было иначе, я не старался удерживать их силой, а лишь направлял, как если бы они знали, куда нужно идти. Ранее я был ограничен лишь техниками, но теперь в целом я мог придать воде любую форму. «Лучше», — одобрительно сказала Милия, наблюдая за моими успехами. Но это только начало. На второй день Милия перешла к ледяной ци, и тут начались настоящие испытания. Лед – это не просто застывшая вода, это нечто совершенно иное. Если вода была текучей, гибкой, то ледяная энергия требовала другого подхода. Она была холодной, жесткой и непреклонной. «Вардин», – тихо сказала она, когда мы начали тренировку, был первым учеником Шиньяри, пока Вейлан не убил его. Он был моим хорошим другом и обладал ледяной ци. Я взглянул на Милию с удивлением. Обычно она не делилась личными историями, но сейчас ее голос звучал с какой-то странной теплотой и горечью. «Он был невероятно талантлив», — продолжала женщина. «Его понимание ледяной ци было глубже, чем у кого-либо. Но даже он признавал, что лед — это не просто застывшая вода. Лед требует полного контроля над своими эмоциями». Я внимательно слушал, впитывая каждое ее слово. «Ледяная ци, действительно, была для меня чем-то новым. Я освоил ее, но никогда не понимал до конца, возможно, из-за того, что использовал только для боя, не думая об иных сферах применения. Теперь же Милия показывала мне другой путь. Вардин всегда говорил, что лед – это отражение души практика, сказала она, глядя вдаль, словно вспоминая старого друга. Чем холоднее ты внутри, тем сильнее будет твоя ледяная ци. Но это не значит, что ты должен стать бездушным. Ты должен научиться замораживать свои эмоции в нужный момент. Попробуй использовать знания, что ты приобрел при тренировках водной ци, но адаптируйся под ледяную, мягко произнесла моя наставница, отступив на шаг. Я сосредоточился, призывая свою ледяную ци. Она отозвалась на мой зов, медленно заполняя мои меридианы. Я чувствовал, как холод распространяется по моему телу, но вместо того, чтобы сдерживать его, как раньше, я позволил ему течь свободно, как вода. Лед начал формироваться в моих руках, и вскоре передо мной появилось ледяное копье. «Хорошо», — одобрительно кивнула Милия, — «но теперь попробую держать его». Я сосредоточился, направляя свою ци на поддержание формы копья. Холод становился все сильнее, но я не позволял ему уйти из-под контроля. Копье начало дрожать, но я сжал рукоять крепче, стараясь удержать его. «Лед — это не просто сила», — напомнила Милия, — «это стабильность. Ты должен научиться контролировать его, не теряя концентрации». Я продолжал удерживать копье, чувствуя, как мои силы начинают иссякать. Но вместо того, чтобы сломаться, я сосредоточился на своих эмоциях. Я отрекся от них, позволив холодному спокойствию заполнить мой разум. Копье перестало дрожать, его форма стала четкой и стабильной. «Отлично», — сказала Милия, ее голос был полон одобрения. «Ты понял суть. Лед — это не просто элемент, это отражение твоего состояния. Чем спокойнее ты внутри, тем сильнее будет твоя ледяная ци». Третий день стал для меня настоящим испытанием. Милия решила показать мне одну из техник, которую раньше использовал Вардин, создание духовного орудия с помощью ци. Эта техника была не такой сильной, как другие, но ее гибкость открывала огромные возможности. «Духовное орудие», — объясняла мне женщина, когда мы стояли на тренировочной площадке, — «это возможность создать что угодно из своей ци. Ты можешь создать маленький метательный нож, если хочешь внезапно поразить врага, или же огромное копье, если тебе нужна мощная атака. Но ци изначально не предназначена для такого, и поэтому необходимо проявить настойчивость, если ты хочешь добиться результата». Так, спустя 3 дня безостановочных напряженных тренировок, я чувствовал, что укрепился на 9-й звезде духовной сферы. Милия, наблюдая за моими успехами, кивнула, ее лицо вновь стало спокойным и серьезным. «Я думаю, ты достаточно познал свой текущий уровень и предел, что стоит перед тобой», — сказала она, отступая назад. «Я не знаю, что еще могу тебе подсказать. Ты достиг того, что должен был». Я поклонился ей в знак глубокой признательности. «Спасибо, старшая», — сказал я, чувствуя истинную благодарность за ее мудрое и терпеливое наставничество. Она ничего не ответила, но я видел, что женщина довольна моими успехами. Милия была строгой, но справедливой, и ее уважение нужно было заслужить. На обратном пути в свою комнату я заметил, как Маркус и Кассандра также сражались в тренировочном поединке. Их движения были быстрыми и точными. Маркус что-то объяснял Кассандре, указывая на ее ошибки. Я остановился на мгновение, наблюдая за ними. Кассандра, несмотря на свою гордость, внимательно слушала, а Маркус терпеливо показывал ей новые приемы. Я улыбнулся, осознавая, что все вокруг стараются стать сильнее. Каждый из нас шел по своему пути, но все мы стремились к одному, к возвышению. Когда я вернулся в свою комнату, то наконец решил раскрыть пространственное кольцо, которое достал в последней битве. Внутри оказалось достаточно много различных артефактов, хотя большинство из них были не особенно полезны для меня. Я решил оставить их для чешуйки. Она ведь всегда рада новой порции еды. Но самым главным открытием был 3-й том техники лунного света. Именно из-за него я схлестнулся с тем практиком молний. Мое сердце забилось быстрее, когда я развернул свиток. Как я и ожидал, он был пуст, ведь текст проявляется только под лунным светом. Однако в этот момент луч заходящего солнца коснулся свитка через окно, и на нем неожиданно начал проявляться текст. Я замер, не веря своим глазам. Это было невероятно. Текст, который должен был появляться только под лунным светом, теперь проступал под солнечными лучами. Что это могло значить? Я внимательно вчитался в первую строку. Том 3, благословение лунной богини. Как обычно, не сдержав удивления, я пробежал глазами по первым абзацам и, да как такое возможно, выпалил я, не веря своим глазам. Глава 4. Когда я развернул свиток, первые строки, что бросились мне в глаза, оказались совершенно неожиданными. Они были написаны таким языком, что казалось, будто сам древний мудрец передает тебе свои сокровенные знания, завуалированные метафорами и философскими размышлениями. Я провел пальцем по гладкой поверхности свитка и начал читать. Мудрец, что постиг путь луны, должен понять простую истину. Свет ночного светила есть не что иное, как отражение солнечного сияния. Подобно тому, как зеркальная гладь озера отражает небесное светило, так и луна дарит нам отголоски дневного света. Постигший эту истину, более не связан оковами времени, ибо источник силы доступен ему в любой момент. Я задержал дыхание. Впитывать лунную ци днем, это казалось невозможным. Согласно первому тому, лунная ци доступна только ночью, когда свет луны освещает землю, наполненную ее мягким сиянием. Но тут говорилось о том, что лунная ци – это отражение солнечного света. Значит, если я смогу преобразовывать солнечный свет в лунную ци, то смогу поглощать ее даже днем. Интересно, пробормотал я себе под нос, чувствуя, как внутри меня начинает разгораться азарт. Это может изменить все. Я сел на пол, закрыв глаза, и начал сосредотачиваться на солнечном свете, который проникал в комнату через окно. Сначала ничего не происходило. Я просто чувствовал тепло солнечных лучей на своей коже. Но затем, вспомнив слова свитка о том, что лунная ци – это отражение, я попытался представить, как солнечный свет проникает в мое тело, проходя через лунный меридиан, словно отражаясь от луны. С каждой секундой я углублялся в медитацию. Солнечный свет, который я впитывал, постепенно трансформировался во что-то иное. Он становился мягче, холоднее. Моя ци начала двигаться по телу с новой скоростью, но это была не та ци, что я привык чувствовать. Она была другой, словно разбавленной, пока не проходила через мой лунный меридиан. Но как только свет проникал глубже, он преображался, становясь лунной ци в ее чистейшем виде. Я почувствовал, как лунная ци начала наполнять мое лунное море. Это было невероятное ощущение, словно свет, который я впитывал, преобразовывался внутри меня в нечто совершенно новое, текучее и чистое. Мое тело словно обновлялось с каждым вдохом. Прошло лишь несколько часов, но я почувствовал, что уже достиг значительных успехов. На это ушло меньше времени, чем я мог ожидать, но это не уменьшало сложности процесса. Поглощение солнечного света и его преобразование в лунную ци оказалось делом непростым. Нужно было не только впитывать энергию, но и направлять ее по правильным каналам, чтобы она стала частью моей лунной ци. В какой-то момент мне казалось, что я сорвусь, но я справился и удержался. Но это было только начало. Я снова взглянул на свиток, готовясь прочесть его до конца. Было ясно, что это не просто очередное усиление ранее изученного, чем был второй том, а целая философия, суть которой я только начал постигать. Продолжая читать, я наткнулся на раздел, который заставил меня остановиться и перечитать его несколько раз. Тот, кто постигнет лунную ци, начнет видеть мир через ее призму. Он увидит не только свет и тени, но и то, что скрыто от обычного взора. Взгляд его проникнет в глубины ци, потоки которой текут по телам живых существ, наполняя их жизнью. Духовное зрение откроется перед ним, и он сможет видеть слабые места, где энергия иссякает или перегружается. На этих строчках я тут же вспомнил лунное фехтование, навык, который я использовал в бою, чтобы видеть энергетические потоки противников. Но до этого момента я не мог осознанно активировать ее. Я всегда полагался на Лунарис, свой клинок, который, казалось, помогал мне распознавать эти потоки. Но теперь, когда я прочитал это, все встало на свои места. «Лунарис», — пробормотал я, глядя на клинок, который покоился у стены. «Ты все это время помогал мне активировать духовное зрение. Я не мог использовать лунное фехтование осознанно, потому что попросту не понимал, как оно работает. Я полагался на интуицию и силу клинка, но теперь, изучив третий том техники лунного света, я смогу контролировать этот процесс. Теперь я смогу видеть потоки ци не только у врагов, но и у себя. А значит, будет проще распознать собственные повреждения меридианов, что даст мне возможность быстрее восстанавливаться после сражения или тренировок. Это было не только преимуществом в бою, но и невероятным инструментом для восстановления. Я снова углубился в текст, жадно проглатывая каждую строку. Свиток говорил о том, что лунная ци, как отражение солнечного света, может высвечивать то, что скрыто от обычного взгляда. Это означало, что я смогу видеть скрытые формации, иллюзии и даже энергетические ловушки, которые другие практики используют для маскировки или защиты. Это открывало передо мной совершенно новые горизонты. В сражениях против тех, кто использует техники скрытности или иллюзий, я больше не буду уязвим. Никто не сможет скрыться от моего взгляда. «Лунная ци высвечивает тайное», – прошептал я, осознавая, насколько полезной может быть эта способность. Но и это было не все. Свиток говорил о том, что духовное зрение позволяет видеть энергетические отпечатки. Это были следы, оставленные сильными эмоциями или мыслями. Я смогу видеть отражение этих эмоций в виде теней или светящихся следов. Это было сродни тому, как вода сохраняет память об упавшем в нее камне. Эти отпечатки могли помочь мне понять намерения врагов, их страхи, слабости. Я смогу предвидеть их действия, анализируя эти энергетические следы. Мыслей не хватало, чтобы выразить мой почти детский восторг. Третий том оказался настоящим сокровищем, ради которого любой практик пошел бы на самые немыслимые поступки. В то же время он был бесполезен для любого, кто не прочел первые два тома и не полностью осознал их. Но и это было не все. В конце свитка описывались три новые техники, каждая из которых была основана на знаниях, что я уже получил из предыдущих томов о накоплении и управлении лунной ци. Только на этот раз свиток рассказывал, как правильно ее высвобождать. Наконец лунная ци станет не только вспомогательным усилением моих техник, но и обзаведется своими. Печать лунного эха, удар полумесяца, лунная сфера, выдохнул я, чувствуя, как сердце бьется быстрее от этих названий. Техники были невероятно мощными, но главное, что они базировались на том, что я уже изучил, и теперь я мог использовать их, комбинируя с другими своими умениями. Нужно лишь больше тренировок и реальных боевых столкновений, чтобы они стали базой, на которую я буду опираться. Я дочитал свиток до конца, где увидел указание, как перенастроить мой артефактный компас, чтобы найти следующий том лунного света. Это был ключ к дальнейшему пути. Я знал, что впереди меня ждут новые испытания, новые открытия. Но сейчас мне нужно было сосредоточиться на том, что я уже получил. Тяжело выдохнув, я поднял глаза к небу через окно. Интересно, хватит ли мне времени, чтобы все это изучить и возвыситься до следующего боя? Прошептал я, ощущая, как внутри меня появляется легкое нетерпение. Время текло, как вода в реке, неспешно и безмятежно. В империи царило затишье, однако это был лишь обманчивый покой. Каждый практик знал, война не закончилась. Она лишь затаилась, словно зверь в засаде, готовый ударить в любой момент. Небольшие локальные конфликты разгорались на периферии, но быстро затухали, будто огонь, которому не хватало топлива. Казалось, что мир вот-вот вернется, но свинцовая тяжесть войны все еще висела над всеми, словно туча, готовая пролиться дождем крови. Для меня же целый месяц прошел в тренировках. Я попросил всех оставить меня в покое, чтобы сосредоточиться на освоении новых техник. Была бы возможность, я бы и вовсе отправился в уединенную тренировку, но это слишком большая роскошь в текущей ситуации. Три техники из третьего тома лунного света, каждая из которых была новым шагом на пути к пониманию лунной ци, к овладению ее силой. Я тренировался день за днем, постепенно постигая их суть, разбирая каждую деталь, каждое движение. Я стоял на поляне, окруженный сломанными артефактными манекенами, которые служили мне тренировочными целями. Эти манекены были созданы мастерами лазурного потока специально для тренировок, укреплены защитными формациями, но даже они не выдерживали моих ударов. Каждый раз, когда я ломал очередного, мне приходилось относить его к артефакторам на починку. Рядом со мной уже образовалась целая куча таких сломанных манекенов, и эта гора напоминала мне о том, сколько усилий я вложил за последнее время. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как лунная ци циркулирует по моему телу. Сегодня я собирался снова испытать себя, и начать хотел с печати лунного эха. Эта техника была одной из самых хитроумных и сложных для восприятия. Я поднял руку, концентрируя лунную ци в ладони. Мягкое серебристое свечение окутало мои пальцы, и я почувствовал, как энергия начала накапливаться внутри меня. В тот момент, когда моя рука рассекла воздух, я почувствовал, как Ци оставила за собой некий отпечаток, словно след, который не исчезал сразу. Этот след был невидим глазу, но я ощущал его присутствие. Манекен, стоящий передо мной, принял удар, слегка пошатнувшись от силы атаки. Но это был только первый удар. Спустя мгновение, словно отраженный свет, лунная печать активировалась. Словно из воздуха появился мой серебристый силуэт, который в точности повторил мой удар с такой же силой. Манекен, казалось, уже выдержал атаку, но вдруг его корпус содрогнулся, и он разлетелся на куски. Это был эффект эхо вторичного удара, который настиг его, приумножая силу первого. Хаем, я отошел назад, наблюдая за результатом. Печать лунного эха была особенной техникой. Ее мощь заключалась не в одном сильном ударе, а в способности создавать множественные эхо. Враг мог отбить первый удар, но не мог предугадать следующий. Я понимал, что в бою это даст мне огромное преимущество. Противник, отбив одну атаку, будет уязвим для следующей, которая придет с задержкой, но с той же силой. Печать лунного эха – это как атака из прошлого, пробормотал я, глядя на остатки манекена. Я сделал несколько шагов в сторону, готовясь к следующей технике. Удар полумесяца был совершенно иным. Если печать лунного эха была хитроумной и обманчивой, то удар полумесяца – это чистая сила, направленная вперед, как лезвие, разрезающее все на своем пути. Я взял лунарис в руки, чувствуя, как лунная ци наполняет клинок. Он засиял мягким серебристым светом, словно луна в ночи. Я сосредоточился, позволяя ци накапливаться в лезвии. В этот момент я чувствовал, как энергия концентрируется, готовая вырваться наружу. «Удар полумесяца!» — выкрикнул я, взмахнув клинком. Мое движение было плавным, но мощным. Лунная ци вырвалась из клинка, образуя дугу, которая рассекла пространство передо мной. Полумесяц света пронесся вперед, разрезав воздух, и врезался в манекен, стоящий на другом конце поляны. Я видел, как лунная ци оставила за собой след, который продолжал светиться даже после того, как атака достигла цели. Манекен был разрезан пополам, но это было не все. Лунная ци, оставшаяся на месте удара, продолжала воздействовать на него, ослабляя его остаточные защитные формации. Этот удар был не просто физическим, он оставлял энергетический след, который продолжал воздействовать на врага после самого удара. Даже если мне не удастся победить противника этой техникой, у нее есть отложенное действие, которое ослабляет его. Лунная ци была чем-то похожа на ледяную и оставляла после себя холодный след, который вытягивал ци из окружения. Я медленно подошел к краю поляны, где стояли еще несколько манекенов, готовясь к последней технике. Лунная сфера была защитной, но вряд ли с ней мог сравниться духовный доспех или формация в наручах. Я уже несколько раз использовал ее, и каждый раз был поражен тем, как она искажала пространство вокруг меня. Я поднял руки, концентрируя лунную ци вокруг себя. Свет начал собираться, и вскоре появилась серебристая сфера, что окутала мое тело. Я чувствовал, как она окружает меня, защищая со всех сторон. Но это была не просто защита. Внутри сферы все вокруг казалось медленным и искаженным. Я видел, как внешний мир замедляется. На самом деле это было просто ускорение всех рефлексов. Лунная ци внутри сферы воздействовала на все органы чувств. И тем не менее, резко сжав руки, я раздвину их, позволяя ци высвободиться. Серебристая сфера тут же взорвалась, разнося стоявшие рядом манекены в щепу. Даже защиту можно было использовать в контратаке, что делало эту технику чрезвычайно гибкой. Вокруг меня снова воцарилась обычная реальность, но теперь я знал, что могу изменить ее в любой момент. Я вытер пот со лба и бросил взгляд на гору сломанных манекенов. Мои тренировки приносили плоды, но сколько еще мне нужно было работать, чтобы довести все до совершенства? В этот момент я почувствовал, как кто-то приближается. Я не сразу открыл глаза, продолжая стоять на месте, сосредоточившись на своей духовной энергии. Моя лунная ци циркулировала по телу, и духовное зрение, которое я освоил за этот месяц, было активировано. Медленно повернув голову в сторону приближающихся шагов, я увидел Кассандру. Я не сразу понял, что она хотела сказать, мои мысли все еще были заняты тренировками. Но, взглянув на нее через призму духовного зрения, я вдруг замер. «Неужели никто раньше не видел этого?» – спросил я, вскинув брови. «Как ты вообще используешь свою ци?» Кассандра остановилась, ее лицо слегка нахмурилось, и она посмотрела на меня с недоумением. От такого неожиданного вопроса она, Похоже, забыла, что хотела сказать, и лишь молча смотрела на меня, не понимая, что я имею в виду. Глава 5. Кассандра замерла на месте, ее лицо слегка нахмурилось, и она посмотрела на меня с непониманием. Я уловил, как она на секунду забыла, что хотела сказать, и лишь молча смотрела на меня, словно я задал вопрос, который не имел для нее никакого смысла. Ее взгляд был полон недоумения, и я понял, что она даже не подозревает о том, что я только что увидел.